Тогда я ему говорю, что мы уже знаем про смерть высокого бритого типа. Знаем, что его застрелили. Что ж, это как вторая кочерга у него в заднице. Хаббл только что не свалился со стула. «Продолжайте», — снова сказал я. 25 минут до прибытия тюремного автобуса. «Он начал дрожать так, что я испугался, как бы он не рассыпался», — сказал Финли. «Тогда я ему говорю, что нам известно о номере телефона в ботинке. Номере его телефона, напечатанном на листе бумаги под словом «Плурибус». Это уже третья кочерга, все в том же месте». Финли снова умолк, поочередно похлопал по карманам. «Хаббл молчит», — продолжал он, — «не произносит ни слова. Оцепенел от шока. Лицо серое. Я испугался, что у него сердечный приступ. Он сидел и беззвучно открывал и закрывал рот, как рыба, но ничего не говорил. Тогда я ему сказал о том, что труп был избит. Я спросил, кто его сообщники. Сказал о том, что труп был спрятан под картоном. Хаббл по-прежнему ничего не говорит, черт побери. Просто ошалело оглядывается по сторонам. Наконец я понял, что он лихорадочно думает. Пытается определить, что мне ответить. Минут 40 Хаббл молчал, думал как одержимый. Магнитофон все это время работал. Записал 40 минут тишины». Финли снова умолк, на этот раз, чтобы усилить эффект. Посмотрел на меня. «Наконец, Хаббл во всем сознался», — сказал Финли. «Это сделал я», — сказал он. «Я его застрелил». «Он ведь сознался, да? И это записано на кассете». «Продолжайте», — сказал я. «Я его спрашиваю, не нужен ли ему адвокат», — сказал Финли. «Он отвечает, не нужен, и продолжает твердить, что это он убил того типа. Так что я читаю ему права Миранды, громко и отчетливо, чтобы это было на кассете. Потом мне приходит мысль, а может быть, этот Хаббл сумасшедший или еще что, понимаете? Я его спрашиваю, кого он убил. Он говорит, высокого мужчину с бритой головой. Я спрашиваю, как? Он говорит, выстрелом в голову. Я спрашиваю, когда? Он говорит, вчера ночью, около полуночи. Я спрашиваю, кто пинал труп ногами, кто убитый, и что означает «плурибус»?» Хаббл молчит. Снова коченеет от страха, не говорит ни слова. Я ему говорю, что сомневаюсь в том, что он имеет какое-либо отношение к убийству. Он вскакивает с места и набрасывается на меня с криками, и я сознаюсь, что это я его убил, я! Я сажаю его на место, он затихает. Финли откинулся назад, сплел руки за головой, вопросительно посмотрел на меня. «Хаббл убийца? Я в это не верил, потому что он был возбужден. Вот те, кто убивает кого-то из старого пистолета во время борьбы или в порыве гнева случайным выстрелом в грудь, те потом бывают возбуждены. Но тот, кто хладнокровно всадил две пули в голову из пистолета с глушителем, а затем собрал гильзы, принадлежит к совершенно иному типу людей. Их впоследствии не терзает угрызение совести. Они просто уходят и начисто забывают о случившемся. Хаббл не был убийцей. Об этом говорило то, как он плясал перед столом дежурного. Но я лишь улыбнулся и пожал плечами. «Отлично», — сказал я. «Теперь вы можете меня отпустить, верно?» Посмотрев на меня, Финли покачал головой. «Неверно», — сказал он. «Я не верю Хабблу. В деле замешаны трое. Вы сами меня в этом убедили. Кем из них может быть Хаббл? Не представляю себе его обезумевшим маньяком. На мой взгляд, у него нет для этого достаточной силы. Не представляю себе его мальчиком на побегушках. И определенно он не убийца. Такой человек не сможет хладнокровно сделать контрольный выстрел». Я кивнул, как будто мы с Финлием были напарники, обсуждавшие запутанное дело. «Пока что я собираюсь посадить его в кутузку», — продолжал Финли. «У меня нет выбора. Хаббл сознался, упомянув пару правдоподобных деталей, но обвинение против него развалится». Я снова кивнул, чувствуя, что это еще не все. «Продолжайте», — сказал я, смирившись. Финли невозмутимо посмотрел на меня. «Вчера в полночь Хаббла даже там не было», — сказал он. «Он был на годовщине свадьбы у одной пожилой четы. Праздник в узком семейном кругу. Недалеко от его дома. Хаббл появился в гостях около 20:00. Пришел пешком вместе со своей женой. Ушел только в 2:00. 20 человек видели, как он пришел. 20 человек видели, как он уходил. Обратно его подвез брат невестки. Ему пришлось ехать на машине, поскольку к этому времени уже начался дождь». «Продолжайте, Финли», — сказал я. «Говорить все до конца». «Кто этот брат его невестки?» — сказал Финли. «Который отвез его домой, под дождем, в 2:00 ночи». «Офицер полиции Стивенсон», —